Да. Здравствуйте, Сергей Займов. Я Капуста Гулева Ксения Юрьевна. Загурьевна. Слушаю вас. Все разговоры записываются, звоним в отношении вашего долга. На просрочке 525 дней сейчас, 9 тысяч забрали, 28 тысяч в адкоплате. Вы же договаривались с Витой, с нашим менеджером на оплату, но, к сожалению, что-то у вас не получилось. Все с оплатой на данный момент. Фамилия, имя, отчество ваше назовите. Гилева Ксения Юрьевна, я вам представилась. Я ни с кем ни о чем не договаривалась. Это у вас кто-то чего-то подшаманил там. Я разговаривала с Надеждой Гурьевной, правильно? Правильно. Скажите мне, что у вас с оплатой на данный момент? Пока звезды на оплату не сошлись. А когда они у вас сойдутся? Я же не знаю, я космосом не повелеваю. Вы намерены оплачивать свои долги? Когда-нибудь, конечно же, оплачу, куда же я денусь. Какие сроки, скажите, пожалуйста, вы Не не могу можете сказать, сказать, не обладаю такой информацией. что? На зарплату вы в какие часы получаете? А я прям в зарплату всю пришла, вам принесла, да? Вы Да никто не такие говорит, что вам... интересные, ей-богу. А Надежда жить я Гурьевна, на никто что не говорит, буду? что вам необходимо. Я не говорю, что вы должны оплачивать 28 тысяч сразу. Вы можете оплачивать частями свои долги, как оплачивали ранее, это я вижу. Пока на долги денег не хватает. То есть я могу фиксировать отказ от оплаты, правильно я понимаю? Вы можете фиксировать все, что вам угодно, только учитывайте то, что я вам такого не говорила. Ну, давайте тогда, Надежда Гурьевна, договоримся с вами на оплату. А как мы можем Вот договориться, если я не обладаю информацией, когда у меня появятся деньги? в течение 10 дней какую сумму вам удобно внести было бы? Никакую. То есть оплачивать не будете, да, в указанные сроки? Не знаю. Пока денег нет. Там, глядишь, найду где-нибудь на улице какую-нибудь копеечку. Хорошо, я вас поняла. До свидания. Счастливого пути. Run. Алло. Здравствуйте, отдел по работе с задолженностью Финколлект в интересах МФК Турбозайм. Меня зовут Агафонова Лариса Викторовна. Обращаю ваше внимание, что ведется запись разговора. Ирина Игоревна, это вы? Я вас слушаю. А почему вы звоните Вам... третий раз за день? А потому что вы трубку бросали. Чушь это все. У меня есть записи разговоров. Ваши сотрудники первые бросают трубку, прощаются, говорят всего доброго, до свидания и вешают трубку. Хорошо, мы проверим разговор. Последние Проверяйте два разговор разговора вы после прерывали. этого перезванивайте. Всего хорошего. Ирина Игоревна, сейчас готовы Я к уже общению или вам сказала еще вам раз третий перезвонить? раз за день, вы общаться со мной не будете. Вы можете еще Ирина раз Игоревна, вы готовы перезвонить, вы сейчас к можете еще общению или вам 500 еще раз раз перезвонить? перезвонить, но я вам не дам сказать ни слова, вы не будете со мной разговаривать. Поэтому вам еще раз Финколлект, поступают учимся звонки. работать по закону. Ирина Игоревна, вы подготовьтесь к Звоните разговору в следующий завтра. раз. Вам Всего перезвонят всего 30 раз. хорошего. До До свидания. свидули. Вешаем трубочку. И не надо потом говорить, что я трубку бросила. Сказочники, смотри какие. Вы готовы сейчас к общению? Я не готова к общению, потому что вы звоните третий раз за день, нарушаете А потому что вы не 230-й даете федеральный сказать. закон. А мы звоним согласно федеральному Первый раз мы 230-му абсолютно закону. нормально пообщались с вашим сотрудником. То есть вы общаете себя только слышите. Сейчас можете общаться, Не выслушать нас? буду я с вами общаться третий раз Но за вам день. тогда еще раз придется Третий позвонить, раз, вы еще раз настроитесь на позвоните, общение. точно так же буду разговаривать. И буду разговаривать так до тех пор, пока вы не начнете, Финколлект, соблюдать закон. А мы не нарушаем закон, все ваши федеральный закон звоночки 230, фиксируются А и вот вы нарушаете направятся куда законодательство Российской надо. Федерации. Слышала Вы меня? нарушаете законодательство Ты Российской меня Федерации. Вы знаете об слышала? этом? Ты слышала, что тебе сказано? И мы с Можешь вами на «ты» быть не переходили, свободна. Я разговор записан перешла. ваш. Я Вы перешла. работаете сенатором, Быть да? свободна. Руководитель знает о вашем долге? Можешь быть свободна, говорю тебе. Никто не будет Руководитель отвечать знает на то, что твои вы нарушаете вопросы. законодательство Российской Никто не Федерации? обращает на тебя никакого внимания. Ты Вам разговариваешь придется связаться сама с с вашими собой. родственниками. До С свидания, Ирина мозгом Игоревна. своим свяжись хотя бы раз. Все, замолчала. Вешай трубку. Трубку вешаем, Финколлект. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью Финколлект в интересах МФК Трубозайм. Меня зовут Бодрова Дарья Александровна. Уведомляю, разговор записывается. Ирина Игоревна, не знаю, как правильно. Да, Дарья, это я. Вы подскажите, пожалуйста, вы на штраф нарываетесь? Четвертый раз за день звоните. Четвертый. Я предыдущий звонящий уже сказала, что первый раз сегодня мы пообщались с вашим сотрудником. В дальнейшем сегодня я с вами общаться не буду. Если вы хотите... А вы знаете, если диалог, извините, я вас прибью, если диалог незавершенный, если трубку сбрасывают, это вызов считается незавершенный, неуспешный контакт, а во-первых, у меня есть записи всех данных разговоров, во-первых. Хорошо. Никто никаких трубок не бросал. Это во-первых. Во-вторых, что за чушь вы городите? Кто это такое сказал? Где это написано? Ну кто вы, чтобы в каком законе это написано? Какая статья? В какой статье закона это написано? Какой статье 230-го федерального закона написана такая чушь? Там говорится про успешное взаимодействие. Ни слова там не написано об успешном взаимодействии. Я знаю 230-й федеральный закон практически наизусть. Тем более. Вот тем более. В какой статье это написано? В какой статье это написано? Там ведется разговор о взаимодействии. А в законе не ведется разговор, в законе ведется речь. В какой статье это написано? Я вам не могу еще сказать, в какой статье написано про успешный именно вызов. Я вам могу сказать то, что идет речь. Вот сказочники. Про успешные вызовы. Это не сказочники. Это не сказочники. Это сказочники. Если бы мы нарушали закон, мы бы не осуществляли свою деятельность. Вы нарушаете Финколлект закон, и вас чуть ли не каждый месяц ФССП за нарушение 230-го федерального закона штрафует. Это информация в открытом доступе. Да что я такое говорю? Нет, конечно. Нет, конечно? Нет, конечно. Ну, конечно. Я вам, хотите, ссылочку пришлю? Там очень много информации о том, как часто вас штрафуют. Давайте лучше про долг поговорим, который... Нет, мы не будем с вами разговаривать про долг. Вы нарушаете сейчас закон, потому что звоните четвертый, мать его, раз за день. Я первый раз звоню вам. Вы не существуете как личность. Ваши коллеги звонят мне четвертый раз за неделю. Только конструктивного разговора не было. Нет описания никакого конструктивного диалога в 230-м федеральном законе. Вы, когда позвонили, я взяла трубочку, сказала «Алло». Вы спросили «Ирина Игоревна», я сказала «Да». Разговор уже состоялся в этот момент. Все. Нет, звонок нет, уже нет. Состоялся. Остальное нет, вот эту херабру вы будете нести кому-нибудь другому, потому нет, что я трубку никогда не кладу. Только вы будете в истерике бросать трубки, Финколлект. Только вы бросаете трубки. Никакой истерики не будет. Серьезно? 10467 рублей 80 копеек долг. Не пойти бы вам оплачивать. Нахер. Нет, не пойти. А я думаю, что не пойти. Вот самое время собирать шматье свое и отправляться по адресу назначения. Может быть. Нет, может не может быть. Нет, не может быть никакого иного выхода из данной ситуации, кроме как вам, Финколлект, пойти нахер. А мне кажется, вам родственники помощи могут. Если вам кажется, перекреститесь трижды. Хотя нет, лучше не буду. Надо, вы сгорите в адском пламени в этот момент, потому что креста на вас нет. А родственники будут? Родственники мои прокляли вас уже 4 раза. Им абсолютно наплевать на ваши звонки и на все ваши попытки очернить мое честное и достойное имя. Нахер, помните, Финколлект? Нахер вы отправитесь в итоге? Не забываем, держим в голове эту мысль. Не дам слова даже тебе сказать. Вот так вот и все, да, вот теперь вот только так я буду с вами разговаривать. Вы можете перезванивать, я нахер пошлю еще 33 вашего сотрудника и буду прекрасно при этом себя чувствовать. Я вас перебью, вам требования. Вряд ли у тебя получится меня перебить, крошка. Ты еще не доросла до того, чтобы меня перебивать. Я буду только так разговаривать хамлом, который нарушает закон, звонит в четвертый раз за неделю. Финколлект, вот я посмотрю, как надолго вас хватит. Хватит. Были у меня одни тут кредит плюс, сдулись очень быстро. Точно так же и вы очень быстро сдуетесь. Я вам это гарантирую. Звонки будут прекращены. Звонки пусть продолжаются. Больше звоните, больше. Всего доброго вам время. У вас есть. Вот видишь, я же говорила, что ты бросишь трубку. Я же тебе говорила. Вот не надо потом говорить, что я Бросала трубки. Мы на «вы» общаемся. Нет, я общаюсь с говном, со всяким, только на «ты». Исключительно на «ты» с колоприемниками я общаюсь. Я буду общаться так, как считаю нужным. С таким говном, так ты. Всего злого, желаю умереть. Run. Алло. Алло. Да-да. Алло. Ирина Игоревна, добрый день. Да, здравствуйте. Досудебный отдел компании «Кредит Плюс». Вы до сих пор не сделали погашение вашего заема. «Кредит Плюс». Как я рада вас слышать. У вас... Прекрасно. У вас просрочка 24-й день на данный момент. Сумма долга 50 016 рублей. Оплаты нету. Ни одной оплаты. Скажите, пожалуйста, а у вас работает такой сотрудник, как Артем Гордеев? Нет, не знаю нет. Такого. Не знаете такого? А он мне звонил, представился начальником службы безопасности, представляете? Возможно, не с нашей компании, потому что компания «Кредит Плюс». С вашей компанией. Имя, фамилию не называют на данный момент. Ну, так вот, именно поэтому мы и не ведем с вами бесед никаких, потому что вы не называете своих фамилий и имен. Прекрасно. У вас просрочка 24-й день. Вообще бесполезная информация. Вообще ее не воспринимаю. Прекрасно. Вам компания предоставила 15 дней в отделе лояльности, чтобы вы стали на ноги и улучшили свое финансовое положение. Господи, вам низкий вам поклон. Спасибо. Добрые прекрасно. Люди предоставили. Вы часто прекрасно. Повторяете слово «прекрасно». Вы нервничаете? Если вы так... Нервничаете, на красоту повлияет. Инфантильно. Если инфантильно? Таким... Слово-то какое? На вас не повлияло. Нет, мое ничего не повлияет. Мне красивое человека Игорь, ничего не испортит. Наглым образом. Наглым образом. Да, врете. Ага. Почему до сих пор нету оплаты вашей? Фамилию, имя, отчество называем, а потом будем вести диалоги с вами. Прекрасно. Меня зовут Алена. Мой абонентский номер 263. Алена! Душа моя! Слушай, я еще в прошлый раз хотела у тебя спросить. Алена, не та ли Алена Ивановна из... сакраментального произведения Федора Михайловича-то. Ты помнишь, как она закончила? Вы... Ты в прошлый раз говорила, указали... ты в прошлый раз говорила, что у тебя кредит. Позывной. В этот раз какой вы у тебя позывной? Вы оформили Алена, ты знаешь, что ты стала звездой? Ты знаешь, что ты стала звездой? У тебя столько поклонников? Законное получение кредита. Это грозит вам до 120 тысяч рублей. Хорошо, хорошо. Необходимо сообщить полицию немедленно о преступлении. Меньше слов, больше дела. Не надо мне это озвучивать. Галопом бежим с заявлением в полицию. Пиши, пиши. И в органы опеки. И санэпидемстанцию присылай. Собаку с милицией. А еще кого? Можно МЧС, кого еще можно прислать? Госнаркоконтроль и газовую службу. Всех присылай. Но мне не нужна газовая служба. Ой, какая ты чучундра, что ты несешь, господи. Это вы несете бред. Да, если конечно. Если вы пьяны, можете проспаться и перезвонить еще раз в компанию. Не суди по себе, а других. Долга. Чтобы веселиться, мне не нужен вам алкоголь. Меня веселят такие кикиморы, как долга. Ты. В жопу себе свои два часа засунь. Долга. Обязательно. Хорошо, и проверни. Я за эти два часа будешь сидеть и плакать долго. В органы опеки. То давай, что давай, едят давай, ваши давай. Дети? У вас должны только в нашей какие компании дети? 50 дети? Какие дети? Вы же указали, что у вас есть ребенок. Ну так а почему дети? Почему во множественном-то числе? Вы же указали, что вы работаете в организации, конечно, и вы там не работаете. Же. Вы обманули только компанию. Это не касается. Это звонилка телефонная. Это мошенничество. Полицию. Это мошенничество. Помнишь? Органы опеки и полиция. Срочно. У вас два часа Алена, на оплату. Мои подписчики очень ждут общения моего с тобой. Будут очень рады тебя снова услышать. Ты звезда. Ты понимаешь, что ты стала оплату, звездой? Ирина, у вас два часа на нет бы спасибо оплату, сказать, да? Если вы такая веселая, я бы вам посоветовала, правда, проспаться. И да? Я а если заем. Я просто по жизни веселая? Run. Алло. Да. Алло, Ирина Игоревна, могу слушать? Слушайте. Это вы, верно? А вы кто? Компания «Вивус». Меня зовут Алина Эдуардовна, отдел досъездного взыскания. Звонок по поводу вашей задолженности. Почему оплата не забыла до сих пор компанию? С прошлого раза ничего не изменилось. Хорошо. Отказ клиента от оплаты, статус выставлен. Ждайте коллекторское агентство. Хорошо. Run.